Глава 13. Майри. Темнота за окном сгущалась. Кажется, собирался дождь, ведь время уже подходило к утру, а становилось все более мрачно. Или виной тому мое настроение. Уснуть никак не удавалось, и я уже несколько часов пролежала на кровати в этой комнате, где не так давно узнала, что вся моя жизнь — сплошной обман. Тревожные мысли не отпускали, терзали, мучили. Трейсон вел себя вежливо и невероятно дружелюбно. Несвойственно для дракона. Отца поставили на колени, в то время как меня это делать никто не заставлял. Ривенэлс подобное поведение принял бы за возмутительное неуважение к его высшей расе и самым неприятным образом дал бы об этом понять. При воспоминании об Айсданагаре заныло в груди. Тот поцелуй, когда я мысленно гладила его по проступившей на щеке чешуе, до сих пор будоражил сознание. Даже мысль о нем погружала тело в трепет, концентрируясь жарким желанием внизу живота. Ривенал с этой ночью лишь ласкал и целовал меня. Вот только от тех реалистичных и ярких снов казалось, будто я уже давно любовница дракона. Поймала себя на том, что переживаю о надменности Айсданагара и о наших странных взаимоотношениях гораздо сильнее, чем о предательстве отца. Чем даже о том, что Веран им не являлся. Это открытие неприятно поразило. Неужели у меня есть чувство к Ривейналзу? Я поднялась и подошла к окну. Глядя на зависшие на небе темные тучи, стиснула челюсти. Разумеется, есть. Я от всей души ненавижу дракона. Мысли снова вернулись к событиям этой ночи. Опять я проигрывала в памяти слова отца и обещание Трейсвена все объяснить, если я пожелаю с ним остаться. Но даже думая об этом предложении, у меня холодело в животе. Самое нутро сопротивлялось этому решению, отчего хотелось сбежать, спрятаться и затаиться. И не секрет, где именно. Точнее, у кого. Странно, учитывая, что Ривенэлс надо мной издевался, проводил постоянные унизительные эксперименты. А Трейсван не удерживал силой, не шантажировал золотом, даже предлагал покровительство. Мне бы поспать, отдохнуть от изматывающих эмоциональных горок, но я даже век не могла сомкнуть. Более того, моргать боялась. Казалось, в этом доме я в большей опасности, чем в тот вечер, когда едва не стала развлечением для гостей Айсданагара. Не в силах оставаться на месте, я направилась к выходу. Где-то здесь должна быть кухня. А мне очень хотелось пить. В коридоре царила тишина. Лишь слегка улавливались неясные звуки. Будто где-то далеко поскрипывала кресло-качалка. Я решительно выскользнула из комнаты и, крадучись, направилась к лестнице. Спустившись на первый этаж двухуровневых покоев, осторожно заглянула в первую попавшуюся дверь. Темно, непонятно, но точно не кухня. В следующем помещении тоже не было воды. Тонкий звук усиливался. Кажется, это стон. Может, тут издевались над человечками? От сменяющихся перед внутренним взором картин, одна страшнее другой, идти дальше расхотелось. Дверь в конце коридора распахнулась. Я едва успела отпрыгнуть в сторону и спрятаться в той комнате, куда только что заглядывала. Ковер лизнуло пятно света. Вышел человек в костюме. Один из охранников Трейсвена. И куда-то удалился, неплотно прикрыв за собой дверь. Звуки стали отчетливей. Когда шаги стихли, я нерешительно вынырнула в коридор и приблизилась к светлой щели. Лучше бы туда не заглядывала. Увиденное повергло меня в шок. По телу прокатилась волна холода, ноги приросли к полу. Впервые мне довелось созерцать самую настоящую оргию. сплетенные тела мужчин и женщин, раскиданная по полу одежда, громкие стоны, блеск их мокрых от пота тел. В нос ударил мускусно-сладковатый запах, от которого тут же затошнило. Я от изумления застыла на месте и напрочь забыла, как вообще двигаться, дышать, моргать. Посреди этого безумия в кресле восседал одетый Трейсфен. У дракона лишь ширинка была расстегнута, в то время как две обнаженные девушки старательно облизывали его напряженный член. Дан Леонар даже не наблюдал за происходящим. Голова откинута назад, глаза прикрыты, словно ему очень скучно. Но стоило открыться двери, напротив которой была моя, как мужчина встрепенулся и, широко улыбнувшись, заговорил тем же тоном, каким обращался ко мне. «Хилия, дорогая моя, мы тебя заждались!» В комнату вошла девушка в длинном переливающемся шелковом плаще и, потянув завязки, скинула шуршащую ткань. На ней остались лишь украшающие талию узкий корсет да чулки с подвязками. Мужчины, в которых можно было узнать охранников дракона, оторвались от своих партнерш и принялись жадно рассматривать ее тело. «Покажи же этим человечкам настоящую страсть, Ауре!» Властно приказал Трейсфен. «Выбирай любого». Хилия медленно обвела взглядом обнаженных или полураздетых мужчин. Стоило ей на ком-то задержаться, как тот поднимался и с готовностью касался своего напряженного члена. «Мне бы бежать!» Но вместо этого я, будто приклеенная, стояла на месте и хватала ртом воздух. «Аури! Она Аури!» Хилия указала на одного из охранников, и тот бросился на девушку голодным зверем. Трейсван судорожно втянул носом воздух. Совсем как Ривеналс, когда я кончила у него на руках. Будто аромат Аури делал дракона зависимым. Он подался вперед и, схватив одну из вылизывающих его девушек за волосы, садился членом ей в рот так глубоко, что она закашлялась. Но Дан Леонар не обратил внимания. Несчастная задыхалась, в то время как он имел ее рот и неотрывно смотрел на мужчину, который, вцепившись в бедра Аури, вдалбливался в податливое тело. Хилия стонала и выгибалась. Девушка наслаждалась происходящим, даже несмотря на множество устремленных на нее взглядов. А когда дракон кивнул второму охраннику, и тот услужливо пристроился к Ауре с другой стороны, она с готовностью приняла и его. По лицу Трейсвена прошла судорога. Он запрокинул голову и, изливаясь человечке в рот, застонал. Я же будто очнулась, отпрянула от двери и побежала прочь от чудовищной комнаты. Ривейналс также упивался моим удовольствием, но ласкал меня сам, а этот монстр... От одной мысли, что я могла согласиться и стать новой сексуальной игрушкой Дан Леонара, бросила в дрожь. Я с разбегу на кого-то налетела. Содрогаясь всем телом, подняла голову и узнала того самого охранника, который недавно вышел из комнаты, полной греха и сладострастия. Казалось, мужчина незамедлительно поведет беглянку к своему начальнику. А там начнется непередаваемый ужас, где на место Хилии поставят другую Ауре. Начнут пожирать глазами, лапать, раздевать. Я замерла кроликом в кольцах удава. «Чего ты ищешь, красавица?» Не скрывая своего плотоядного взгляда, спросил мужчина. «Нет», — пискнула я и, указав на комнату, в которую недавно заглядывала, пролепетала немеющими губами. «Почитать пришла. Что-то не спится». «Может, я тебе с этим помогу?» — прищурился незнакомец. Похолодев от появившейся перед внутренним взором картины, как именно он собирался помочь, я отчаянно замотала головой. «Нет, спасибо, я сама». «Жаль!» — нехотя отпустил меня охранник. «Если передумаешь, я там». Он кивнул в сторону, куда я точно никогда и ни за что не вернусь. Подмигнул и удалился. Я облегченно выдохнула. Ощутив слабость в ногах, привалилась к стене и приложила ладонь к покрывшемуся холодным потом лбу. А заметив, как охранник обернулся, встрепенулась и проскользнула в библиотеку. Надо выбрать книгу и вернуться к себе, чтобы найти повод сбежать отсюда. Если, конечно же, Трейсван позволит. Вот кричала же моя интуиция, что этот дракон уж слишком дружелюбно себя ведет. Подошла к полкам с новенькими книгами, которые, казалось, стояли здесь лишь для украшения. Взгляд упал на красивый резной стол. На нем лежали несколько папок, очень похожих на те, что я просматривала у Ривейналза. Заинтересовавшись, приблизилась и полистала первую. По позвоночнику заструился холодок. «Это же обо мне!» Открыв от изумления рот, прочла про первый брак мамы с неким полукровкой, чей дед, узнав о предательстве внука, который отказался жениться на указанной девушке и даже посмел спутаться с ненаделенной магией человечкой, убил его. Разумеется, это был дракон. У меня колени подогнулись. Мой прадед был драконом? Жестоким, беспощадным, уничтожившим дитя своего сына за неповиновение. К глазам подступили слезы. Прижав папку к груди, я выскочила из библиотеки, едва понимая, что делаю. Ни торговля мной ради выплаты долга, ни предательство отца, ни даже ужасная коллекция Трейсвана не оказали на меня такого сокрушительного воздействия, как правда о маме. Она вышла замуж сразу же после трагедии. Сделала это только чтобы защитить меня, пока еще не стал заметен живот, и тот дракон не понял, что у мятежного внука вскоре будет ребенок. Возможно, выйдя за Верана и солгав, что я его дочь, она спасла жизнь нам обеим. Я бежала наугад, не разбирая дороги. В какой-то момент прильнула к стене, скрывшись от проходивших мимо охранников. «Как думаешь, нам что-нибудь останется?» — спросил первый. «Конечно! Эта развратница Хилия ненасытна. Тебе ли не знать?» — усмехнулся второй, и их шаги вскоре стихли за поворотом. Не было страха. Даже от услышанного не появилось отвращения. Осталось лишь опустошение после раскрывшихся всего лишь за одни сутки тайн моего существования. Я Аури. Я не дочь своего отца. И мой прадед — жестокий убийца. Слезы будто высохли. Да и смысл себя жалеть, если не время и не место. Я выскочила из покоев Трейсвана и бросилась к лифтам. Мне повезло, что охрана была занята в игрищах дракона, и меня никто не остановил. Я свободно спустилась в холл. Кивнув сонному администратору, вышла из гостиницы. Кинулась бежать так, будто за мной гнались все те мужчины, что набросились на Хилию. Обнаженные и готовые пронзить меня своими членами так же, как и ее. Накрапывал мелкий дождик. Из-за темных туч не было видно, что уже рассвело. Спустя каких-то полчаса я устала, продрогла и, прижимая к груди папку, брела по тротуару. Понятия не имела, куда идти и что делать. Теперь, когда над отцом нет угрозы тюрьмы, когда у Диди снова светлое будущее, а я никому не нужна. Опасная, неприкаянная, несчастная, нежеланная. Совершенно одна. Тяжело вздохнув, я остановилась и горько усмехнулась, осознав, что нахожусь рядом с университетом. Здесь учился Кивиир. Да, следовало извиниться и попрощаться с единственным другом перед тем, как навсегда исчезнуть. У меня в сумочке лежало 3000 чеком. В руках была папка о происхождении. Я определенно найду себе место в этой жизни. Там, где никто не узнает, кто я. Там, где никто не станет меня проверять или коллекционировать. Там, где я буду свободной и несчастной. Тряхнула головой, и с моих волос в стороны полетели капли. «Девушка!» — обратился ко мне мужчина в помятом костюме, со следами усталости на лице и с портфелем в руках. «Вы абитуриентка. Еще очень рано, придется подождать. Не стойте под дождем, проходите внутрь. Там есть скамейки и столики». «Да, спасибо», — поблагодарила я преподавателя и последовала за ним. Скрывшись в самом уголке холла, уселась за небольшой столик. Начала пролистывать папку, проводила пальцами по строкам с упоминанием моей матери, невольно вспоминала ее лучезарную улыбку. В какой-то момент поймала себя на том, что от одной лишь мысли покинуть этот город кошки скреблись на сердце. Меня тут ничего не держало. Отец, мне не отец. Более того, он избавился от меня при первой же возможности и дал понять, что я ему и сестре приношу только зло. Нет, я точно не боялась остаться без семьи. Им на самом деле будет без меня лучше. Тогда какова причина? Не может же быть, что не хочется уезжать из-за Ривейналза. Я от всей души ненавижу дракона. Ведь так? «Привет», — раздался над головой голос Кивиира. Я вздрогнула и подняла глаза. Всегда веселый, сейчас он выглядел не лучшим образом, будто не спал пару суток. Да и уголки губ сейчас были опущены. В сердце кольнуло. Я сделала своему другу больно, и ничего уже не исправить. Пришла попрощаться. Я отвела взгляд и, закрыв папку, положила на нее сумочку. «Больше мы не увидимся». «Уезжаешь?» — деревянным тоном уточнил Кивиир. Я кивнула. Так и не посмотрев на него, сдавленно шепнула. «Еще я хотела извиниться. Ну вот, мне пора». Засобиралась, поднялась, но тут же угодила в объятия парня. «Ты промокла!» Прижимая меня к себе с болью в голосе, проговорил он. «Заболеешь!» «Тебе какая разница?» Вырвалась я, однако тут же улыбнулась. «Я не хотела тебя обидеть, но...» «Любишь его?» Глухо уточнил Кивиир. «Вижу, у тебя взгляд совсем изменился, а ты сама словно стала другой». Я остолбенела. Во все глаза смотрела на своего бывшего парня, а по спине уже бежали мурашки. «Люблю? Его? Я его ненавижу!» Выдохнула в ярости. Кивир протянул руку и, коснувшись кончиками пальцев моей щеки, грустно улыбнулся. «Ты можешь обмануть кого угодно, но не меня, котенок». Его голос прозвучал почти по-прежнему задорно. «У тебя зрачки расширяются, когда ты о нем думаешь. Я только не знал, кто мой соперник, но когда дождался тебя вчера, все понял». «Ничего не было», — упрямо сказала я. «Неважно», — покачал он головой. Он устало улыбнулся, а темно-зеленые глаза сверкнули. «Даже если он не был в тебе, все равно уже поселился в твоем сердце. Остальное дело времени. Ты всегда была особенной, Майри. Я чувствовал, что ты не для меня, но не переставал надеяться, что когда-нибудь посмотришь вот такими же глазами в мою сторону». «Прости». Я опустила голову, не в силах выдерживать его пронзительный взгляд. «Но все же ты не прав». Как ни странно, но то, что озвучил Кивиир, принесло мне заметное облегчение. Я перестала заставлять себя вспыхивать ненавистью каждый раз, когда думала о Ривейналзе. «О, небо! Да я думала о нем постоянно!» «Конечно, прав!» — потрепал он меня по голове, взъерошивая мокрые волосы. А теперь тебе стоит вернуться домой, просушиться и переодеться. Не хватало, чтобы ты простыла. Пойдем, провожу». Конечно, мы оба понимали, что больше никогда не встретимся. Но вели себя так, будто это расставание до вечера. Словно мы увидимся через пару часов и будем долго разговаривать о разных глупостях. На тротуаре Кивир обнял меня совсем как раньше и приподнял над землей. Я рассмеялась, посмотрела ему в глаза. «Последний раз. Желаю тебе встретить хорошую девушку. Желаю тебе всю жизнь жалеть о своем решении». Хитро усмехнулся он, но улыбка тут же растаяла. «Мне пора». Поставил меня на ноги и, наклонившись, очень нежно и мягко прикоснулся к моим губам в прощальном поцелуе. Сердце сжалось от печали. Как же не хотелось расставаться с лучшим другом. Пусть бы никогда не уходил. Но он отстранился и, похлопав меня по плечу, направился к университету. Я проследила за Кивиром до тех пор, пока он не скрылся в дверях. На удивление, в этот момент появилось необычное ощущение свободы. Словно избавилась от давнего и очень тяжелого обещания, которое не в силах исполнить. Поправив на плече сумку и прижав папку к груди, повернулась к дороге и остолбенела. «Не может быть!» На обочине стоял черный автомобиль дракона. А ко мне уже направлялся мужчина в строгом костюме и с суровым взглядом.